Глава третья. Нет, это просто ужас сплошной. Уж на что вокруг меня постоянно кто-то рядом находился, и оказаться в одиночестве я почитал за счастье. Но каково приходится венценосным особам жить среди толпы придворных и слуг? Даже не представляю. Бедняги. Нет, представляю. В Неллерском замке тоже немало народа, но все-таки дворец моей мачехи, по сравнению с королевским, все равно, что глухая деревня перед мегаполисом. Не хочу тут обитать, ни за какие коврижки. Даже окажись сейчас Хельга Еленой Прекрасной и Василисой Премудрой в одном лице, то все равно, ну ее к черту. А если вдруг интересы рода потребуют? Что ж, брошусь в ноги к мачехе и попрошу не губить. Может, сжалится. Апартаменты принцессы начинались с огромной приемной, уставленной диванами, пуфиками, креслами, столиками и увешанной гобеленами со сценами великосветских балов, сельских танцев и охоты. На любой вкус. Два десятка девушек в дорогих платьях с огромным количеством украшений и пять, нет, шесть таких же разряженных юношей учтиво поклонились при появлении кардинала, сразу получив от него благословение. «Степ, подожди здесь», — сказал его высокопреосвященство, почему-то недовольно посмотрев на моего вассала. «Недолго. Скоро тебя позовут». «Ну, значит, подожду. Благо мест в большой приемной, или это гостиная, полным-полно. Наверное, правильнее все же второе. Делами-то государственными или управленческими принцесса не занимается, а тут, кажется, сейчас ее фрейлины и кавалеры. 7 лет от 14-15 до 18-19, от подростков до молодежи, не старше и не младше». Девушки посматривали на меня с интересом, о чем-то перешептывались и хихикали. В общем, интересничают, как говорила моя Даша. Ведут себя будто школьницы, хотя поди здесь, сплошь маркизы на виконтессах сидят и баронетами погоняют. Младшие, естественно. Наследники предпочитают быть первыми в своих дворцах и замках, а не составлять свиты при дворах сюзеренов. Молодые аристократы отнеслись ко мне вполне равнодушно, лишь с ноткой любопытства, не более. Сутана вывела меня из-под подозрений в возможной конкуренции за внимание принцессы или ее фрейлин. «Вот зря вы так думаете, парни!» «На кой ты этот булыжник сам схватил?» — кивнул на ходики в руках Карла, когда устроился с ним на коротком диване у самого входа. «Мы скромные. Пока я буду у Хельги, ты бы договорился о приеме у королевы-матери, ну и узнал, где мой дядя Курт здесь сейчас. Тебе пропуск на вас с Джессикой нужен?» «Нужен», — подтвердил приятель также в полголоса. «Но подарок мне не помеха. Если позволишь, я прямо сейчас пойду». «И оставишь на растерзание этим муренам?» Я поморщился. «Видишь, как они меня обсуждают? И те, что слева, кучкуются, и те, что возле окон собрались. Откуда знаешь, что тебя? Создал подслушивающее плетение?» «Когда бы я успел?» — мотнул головой. «Я могучий маг, но не всемогущий. Просто догадываюсь, о чем им еще-то говорить. Ладно, ты и правда иди. Не будем терять время, а я, если что, отобьюсь. С вергийцами как-то справлялся, и здесь, надеюсь, устоять». «С теми было намного проще», — засмеялся Карл и поднялся. Я остался сидеть, придав лицу безучастное выражение. Злосчастные прыщи меня уж с месяц как перестали доставать. То ли алхимия Юлианина помогла, то ли взрослею. Вроде неплохо выгляжу, как минимум симпатичный. Из-за портьеры, за которой скрывалась дверка, появилась пара слуг и пара служанок с кувшинами, подносами и одним кубком, как понимаю, для меня. «Да, так и есть. Откуда узнали, если тройка гвардейцев кардинала оставила нас на площадке этажа? Глазок тут где-то имеется. К гадалке не ходи. осмотрелся и, естественно, ничего не обнаружил. «А ведь посуда-то бронзовая. Это что же выходит, наш род богаче королевского? Похоже на то». Я чуть не ляпнул благодарность служанке. Вот бы все здесь посмеялись. «Хватит половины», — остановил поток вина из кувшина. Ко мне никто не подходил, ни о чем не спрашивал, не представлялся. Не больно-то и надо. Кардинальская «недолго» затянулась почти на полчаса. Ничего себе принцесса исповедуется. Неужели успела за неделю много нагрешить? Нет, думаю, там другое. Его высокопреосвященство наверняка наставляет и убеждает Хельгу отнестись ко мне со всей возможной благожелательностью. «Ваше преподобие, милорд Степнеллерский», громко обратился ко мне появившийся лакей, похожий статями на гренадера. «Вас ожидает принцесса». «Ого, а мое имя-то во дворце известно». Присутствующие дернулись, будто их электричеством ударило. «А вы чего думали? Аббатом в таком возрасте мог простой деревенский паренек стать? Или вы много про других юных настоятелей слышали? Нет, мальчишки-девчонки, не учил вас никто элементарному анализу имеющейся информации, иначе сейчас бы не пучили глаза и не открывали в изумлении рты». За дверью гостиной началась длинная анфилада комнат, сквозь которую я шел вслед за лакеем мимо кланящихся слуг и служанок. Кстати, ни на ком из них нет ошейников. Просторно живет принцесса, с размахом. И чему я удивляюсь, так и должно быть. Кардинал со своей воспитанницей встретили меня в большом будуаре, увешанном синими драпировками. Кресло и диван были обиты тканью такого же цвета. «А, вот и его преподобие Степ. Хельга, познакомься». Со скупой улыбкой на устах представил меня стоявший возле окна Марк Праведный, сидящий в кресле у столика молодой девушке. «Действительно моя ровесница. И да, не уродка, вполне миловидна. Вот только не пойму, что промелькнуло в ее глазах. Насмешка? Презрение? Интерес?» Не успел разобрать. Взгляд принцессы и ее лицо приняли выражение вежливой доброжелательности. Она одета в длинное шелковое платье светло-зеленого цвета, не по сезону легкое. Зима тут не зима, ну, если смотреть по-нашему. Однако во дворце довольно прохладно, а камина в этой комнате нет. Кажется, на улице теплее, чем здесь. Или ошибаюсь? Уж не затемпературил ли я часом? С чего бы? Жаль, градусников нет. Узнать бы точно. Лишний раз накладывать на себя магическое плетение исцеления не стану. Но вот в сундучке с алхимическими зельями брата Симона и моей Юлианы по возвращении обязательно пороюсь. Украшений у принцессы кот наплакал. Если сравнивать ее с теми кавалерами и фрейлинами, которых я только что видел. Тонкий обруч на кудрявых, уложенных в высокую прическу волосах, небольшой бриллиантовый кулон на тонкой золотой цепочке и пара перстней, оба с крупными рубинами. Вот и все. Скромно, но со вкусом. «Я много слышала о тебе, милорд», произнесла она жеманно и показала на кресло напротив. «Рада принять у себя». «Мы на «ты»? А как мне к тебе обращаться? Раньше надо было думать об этом. Ладно, пока попробую обойти этот вопрос стороной, а потом мягко так, ненавязчиво провентилирую почву». Мое желание увидеться было огромным. Широко улыбнулся и заметил одобрительный кивок кардинала. «Почему он не садится? Стоит над душой, как столб. Задница, наверное, устала. Так тут сиденья не такие, как лавки в прецептории. Я уже сел и смог оценить». «Ах, я сегодня плохо выгляжу», — капризно надула губки Хельга. «Плохо спала уже третью ночь. Все не дают покоя эти ужасные наряды, которые мне пошили на весенний бал. Она принялась жаловаться на портных, а я смотрел на нее с улыбкой и думал: «А ведь ты переигрываешь, девочка. Актриса из тебя неплохая. Даже в моем мире, пусть не Анну Каренину, но героиню какого-нибудь сериала могла бы вполне успешно сыграть. Вот только меня обмануть не получится. Как тот Станиславский? Не верю». «Ничего, дорогая моя Хельга, я уже научился вскрывать местные консервы, то есть снимать маски с девиц, когда вы забываете, что нужно прятать свое истинное лицо». Дождавшись прекращения ее потока взбалмошных слов, сочувствующе развел руками. «Да, благородная Хельга», — сказал ей, — «понимаю, что из-за таких переживаний вам плохо спится. Мне хоть ни разу еще не приходилось видеть настоящих принцесс, но я читал у путешественника Ганса Андерсена о принцессе на горошине». «О ком?» В один голос удивились хозяйка будуара и кардинал Марк. «Вам не попадалась эта история?» Поочередно посмотрел на обоих. «Могу рассказать». Конечно, принцесса тут же согласилась. А какая девушка нелюбопытна? Сказка великого датского писателя о том, что первое впечатление может быть обманчиво, а счастье порой само стучит в двери, произвела огромное впечатление даже на его высокопреосвященство. Хельга-то и вовсе пришла в восторг, позабыв о личине глупой пустышки. А ведь она весьма и весьма привлекательна. И точно умна, потому опасна. Хороша, как говорится, Маша, жаль, не наша. Не нужна мне эта девушка в качестве спутницы жизни. Но почему бы не наладить дружеские отношения? Не вижу причин этого не делать. Вот только как пройти между Сциллой и Харибдой? Дружба между лицами противоположного пола — весьма щекотливое дело. Да ладно. Что ж, я со всем своим многолетним опытом не справлюсь? Попробовать стоит. «Интересно», — выдохнула Хельга. «Это в каком королевстве происходило?» «Вряд ли на нашем континенте», — задумчиво ответил его высокопреосвященство. Он, наконец, отошел от окна и устроился на диване за моей спиной. «Еще лучше. Терпеть не могу, когда в затылок дышат. В смысле, за спиной сидят». «Таких маленьких у нас нет. В союзе 11 царств? Не думаю. Они размерами не меньше нашего Кранца. Полагаю, на Альбии или Кальдере. Там чуть ли не каждый правитель земли размером с графство считается королем. Степ?» «Обалдеть! Даже кардинал, такой старенький, а в сказочки верит. И смех, и грех. Они ведь все за чистую монету приняли, как дети, ей-богу. Впрочем, чему я удивляюсь? В дороге сюда мои спутники реагировали так же. В этом смысле между вчерашней крепостной крестьянкой Бертой и венценосной Хельгой никакой разницы нет». Разве что Марк Праведный удивил. Ну, опять же, век живи, век учись. Не знаю. С трудом повернулся в кресле. Не помню. В старом свитке прочитал. Вспомнить бы еще, куда его дел. А еще? Подалась вперед принцесса. Невесть, откуда бесшумно появившаяся, что тот призрак отца Гамлета лакей, прервал нашу беседу. «Хозяйка», — напомнил он смущенно, кашлянув, — «вас ожидают в парке, и свита уже вся собралась». Принцесса моментально накинула маску взбалмошной девицы. «Только поздно теперь. Я успел тебя, Хельга, разглядеть». «Степ, пойдем со мной», — вскочила она, протянув руку. «Сейчас будут рыбок в нашем пруду кормить. Пойдем же». «Понятно, о каких рыбах идет речь, о муренах, и кормить их станут человечиной. Нисколько не сомневаюсь, у нас в Неллере тоже любят эту забаву не меньше, чем четвертование или сожжение». поднялся следом за принцессой и успел заметить довольное выражение лица его преосвященства. «Рано радуешься, великий старик. Ничего ты не добился из того, что задумал. Надеяться поди, что путь в тысячу ли начинается с первого шага и что вода камень точит. Ну-ну, в постель к принцессе я точно не полезу. Оттуда потом без венчания не выпустят. Вице-канцлер договорился о том, что меня королева Матильда сегодня примет. А мой вассал, полагаю, уже уточнил время, когда она сможет со мной встретиться». Попытался увернуться от посещения мерзкого, жестокого зрелища. «Так-то я уже ко всему здесь привык. Только привыкнуть и спокойно воспринимать — это все-таки не одно и то же». «Матушка будет в парке». Принцесса неожиданно взяла меня за руку. «Какая честь! Вот и попробуй поспорь с тем, что женщины любят ушами. Там и поговоришь с ней до или после казни скотов». «Вас, благородных, послушать, так большинство людей — скоты, шваль, отребье, придурки и прочее. Ладно, чего уж, я ведь и сам не из простонародья. Пусть вон кардинал свою воспитанницу поучает. Нет, не стал, воспринял как должное». В гостиной при моем повторном появлении все поменялось. «Как же! Удостоен чести держать принцессу за руку, хотя это не я ее, а она меня. Ну да кто будет разбираться?» Из кавалеров зависть прямо-таки прет, а фрейлины перестали насмешничать на мой счет, смотрят теперь с жадным интересом, стараясь пробиться поближе. «А что случилось-то?» «Не пойму». «Это мой друг милорд Степ Неллерский, настоятель Готлинского монастыря», объявила Хельга. «Ого, мы уже друзья? Быстро ты определилась. Зато теперь могу без раздумий тыкать, а не выкать». «Вы же тот самый маг, обеспечивший на севере победу», поинтересовалась голубоглазая худенькая девушка года на два постарше меня. «Мой дедушка — генерал Лейнский». Она учтиво поклонилась раньше других и представилась. «Бритни». «Баронетта Бритни Уайс». «Хорошо, что не Спирс, а то бы я подумал не весть что». Судя по взглядам, которыми обменялись она и Хельга, эта девица из самых приближенных. У нас таких вроде называли наперсницами или компаньонками. «Победу обеспечил ваш дед», — поскромничал я. «Мы, маги, лишь ему всемерно содействовали». «Я вас оставляю, молодые люди», — с отеческой улыбкой громко сказал старый сводник Марк. «Пусть пребудет над вами благословение Создателя». Он вышел, а я остался совсем без охраны, ведь своих гвардейцев-то он забрал с собой. Буду надеяться, что к покушению на меня не все готово, и среди бела дня внутри дворца никто не кинется ни с ножом, ни с мечом. И присутствие принцессы совсем рядом само по себе достаточная гарантия моего спокойствия. К тому же в коридоре меня ожидал милорд Монский. Вместе мы — сила. Слава Создателю, Карл догадался где-то выловить одного из дворцовых слуг, чтобы тот таскал за нами готлинские ходики. А то мой вассал с громоздкими часами в руках смотрелся странно, умоляя и достоинство своего сюзерена Аббата Степа. Представил его Хельге, он в восторге. Мог ли провинциальный дворянчик мечтать, что когда-нибудь будет разговаривать с венценосной особой? Сомневаюсь. Ничего, дружище, ты далеко пойдешь. Главное, держись рядом со мной покрепче. Королева Матильда готова вас принять сразу после возвращения из парка. Доложил он официально, пристраиваясь слева от меня, когда мы всей своей свитой направились к лестнице. Принцесса по-прежнему не выпускала мою руку из своей и просила ей еще что-нибудь интересное рассказать. Нашла Андерсона. «Нет, тут не нужно переборщить. Реально ведь может втрескаться в такого замечательного меня по уши». Поэтому перевел разговор на довольно скучную тему конклава. Надеялся, она уснет на ходу, но черт, я и тут умудрился живописать увлекательно. Откуда это во мне? Точно не от Степа. Тот два слова связать мог с трудом. Сам тоже никогда талантами рассказчика не обладал. Получается, приобретаю новые навыки не только умышленно и с помощью тренировок. Вышли через один из задних подъездов и сразу оказались перед огромным скоплением сановников или придворных, которые при виде принцессы тут же начали расступаться, освобождая проход к полянке у озера, где находилось остальное королевское семейство. Для венценосных поставили кресла с высокими спинками прямо у берега пруда. Остальные стоят тем ближе к воде, чем выше их статус в дворцовой иерархии. Это видно по пестроте одежд и обилию бриллиантов. И от того, и от другого у меня даже зарябило в глазах. «Вынуждена с тобой расстаться», — улыбнулась Хельга. «Надеюсь, что не навсегда. Ты же теперь часто будешь приходить ко мне». Промычал нечто невразумительное насчет конклава и своей занятости, но от настойчивого желания принцессы, чтобы я составил ей компанию на весеннем балу, конечно же, отказаться не смог. Сегодня я впервые увидел все королевское семейство, правда, остальных пока только со спины. А у принцессы вид сзади уже вполне сформировался симпатичный. Так, стоп. Куда это меня понесло? Мне надо в другую сторону, вон туда, где стоит кучка служителей церкви, среди которых кардинал и мой дядюшка, милорд Курт Неллерский, приор главного храма. Пруд — искусственный водоем почти круглой формы ярдов 50 в диаметре с крутым, почти вертикальным берегом. Нам с Карлом нужно на его другую сторону. Мы подошли к группе священнослужителей как раз в тот момент, когда раздался сильный гул голосов. Это показались королевские солдаты, гнавшие к озерцу пятерых закованных по рукам и ногам преступников, полностью обнаженных. Им не позволили даже прикрыть чресла. Срамота. Как прошло знакомство? После приветствий негромко поинтересовался прелат Курт. «Пока не ясно». Ответил вполголоса, наконец-то рассмотрев на другом берегу своего, нашего врага Эдгара, его юную, сколько ей, 18, жену Люсинду и королеву-мать Матильду. Ничего себе, 44 старушки не дашь, максимум 40, а то и меньше. Ну да, магия, куда же без нее, удивительной. Матильда с Хельгой очень похожи, в принцессе, значит, мало что от отца. Но я помню все наставления нашей главы. Получил от нее еще одно послание? Поинтересовался Курт. Да, наверное, и ты тоже. Конечно, тебе не следует у нас надолго задерживаться, сказал он, понизив голос еще сильнее. В середине первого весеннего месяца весны дороги окончательно просохнут. Вот и возвращайся. Конклав ваш завершится раньше. Это приказ? Усмехнулся я. Пожелание. Усмехнулся тот в ответ. На 5 драхм со мной побьешься? Вдруг спросил он. В смысле? Не понял его пари. Ты первый раз, что ли, племянник? Коротко хохотнул прилад. «Смотри, видишь вон того черноволосого бугая? На быка похож. Если он продержится дольше, чем тот, кого выберешь ты, с тебя монета». Преступников уже подогнали к самой кромке воды и выстроили перед ней в одну линию. «А ты хитер, дядя!» — покачал я головой. «Твой самый мясистый». Пока с него обгрызут все мышцы, от других уже и костей не останется. Сказал бы прямо, что тебе деньги нужны. Я и так дам. Шучу, хотя на самом деле мне грустно. Не знаю, чего натворили эти преступники, может, действительно мерзавцы конченые, но предстоящей им жуткой смерти совсем не желаю. Могли бы их просто повесить, раз уж тяжкие грехи на них повисли. Милорд Неллерский рассмеялся. «Ладно, давай я другого себе выберу», — предложил он. «А этот тогда твой?» «Нет, не нужно», — отказался я. «Лучше помоги моему вассалу с его подругой. Нужен пропуск на двоих в ложу герцогов на королевский амфитеатр. Сделаешь?» В этот момент раздались крики отчаяния. Бедолаг столкнули в воду. «Сколько здесь мурен, интересно? У нас в Неллере всегда десяток. Лишних отлавливают, потрошат, жарят и подают к столу. А тут? Думаю, не меньше. Вон, как вода вокруг бьющихся в страхе преступников начала бурлить. У одного из них крик перешел уже в вопль боли. Как раз у самого здоровенного. Зря я с дядей не поспорил. Мурены, видать, каким-то разумом обладают. Выбрали себе самый большой кусок». «Конечно, сделаю», — пожал плечами Курт, жадно вглядываясь в развернувшееся перед нами жестокое действо. «Пусть приходит завтра к утренне, в храм».